Страница 111. Наконец, после непродолжительных поисков, мы нашли наш 7-й автобус и отправились дальше. Меня ни на минуту не оставляло ставшее в последнее время чуть ли не привычным восторженное настроение. Как все-таки при всей ее монотонности и незамысловатости разнообразна и красива тундра. Казалось бы, ну холмы и холмы, ну долины, ну озера. Вроде бы должно быть скучно, так ведь нет, совсем даже наоборот. Как все-таки хороши эти холмы и долины, покрытые растительностью самых разных оттенков и тонов. От соломенно-желтого и светло-зеленого до темно-зеленого, почти черного цвета, с огромными белыми валунами, тоже гармонично вписывавшиеся в пейзаж. Вдали было видно продолжение нашей же дороги, петляющей меж холмов, а иногда она была пряма, как стрела. Пасущиеся олени еще больше усиливают впечатление экзотичности. Сама дорога была почти везде покрыта асфальтом. Почти. Местами она проходила по краю глубоких обрывов. Никаких ограничений в виде хоть небольшой стеночки безопасности по краю дороги или хотя бы просто заборчика здесь не было. А дорога была настолько узкой, что разъехаться со встречной машиной можно было лишь владея искусством автоакробатики или обладая стальными и специально охлажденными нервами. Таким образом, становится понятно, что мало у кого, а уж меня-то точно нет, появлялось желание очутиться здесь за рулем автомобиля, и тем более в период столь частых в этих краях туманов и дождей. Лучше уж довериться местному водителю автобуса в надежде, что он уж точно знает здесь каждый поворот и каждую кочку. Так вот, за такими и подобными размышлениями мы добрались до моей заветной цели – Нордкапа. Автобус остановился на стоянке, где, кроме нашего автобуса, было около сотни других транспортных средств. Мы вышли и, разминая застывшие мышцы, направились к воротам, расположенным между длинными двухэтажными строениями. Пройдя ворота, мы сразу попали на большую площадь, что ли, даже и не знаю, как ее обозначить. Там была бронзовая фигура женщины с распущенными волосами и с детьми, а вокруг скульптуры камни, подарки от детей разных стран. Цель этого была чисто пацифистской. Несмотря на то, что я отнюдь не пацифист и против мира ничего не... Несмотря на то, что я отнюдь не милитарист и против мира ничего не имею, напротив, на меня эти скульптурные этюды впечатления не произвели. Вы уж простите меня грешного. Я вообще считаю, что такого рода изображения и демонстрации несут в себе изрядную долю фальши или даже ханжества. Простите меня еще раз. Как-то так получается, что почему-то особенно сокрушаются о судьбе мира представители стран в прошлом, а иногда и в настоящем, отнюдь избытком демократии и человеколюбия не отличавшимися. Я не хочу ни на кого указывать пальцем, но полагаю, все и без этого понятно. Мне доводилось общаться с пацифистами начисто и вне зависимости от условий, осуждавших любые войны. У меня лично такое мировоззрение ничего, кроме раздражения, не вызывает. И, поверьте мне, это вовсе не является выражением моей особой интолерантности. Исходя из подобного рода пацифистских теорий, и война против Гитлера тоже была не более чем убийством. Нет уж, извините. Иногда я в этом убежден. У честного человека нет другого выхода, чем выйти на войну и навести порядок в взбесившемся мире с оружием в руках. Люди и даже страны, начисто от этого отказывающиеся, обречены в нашей, увы, еще далеко не совершенной реальности на рабство или верную гибель. Впрочем, давайте-ка лучше вернемся к нашим баранам, вернее, к нашему путешествию. А то меня, то и гляди, обвинят в милитаризме, мракобесии, а то и в чем-нибудь похуже». Неподалеку от описанной скульптурной группы стояло что-то вроде сложенной из кирпичей с названиями городов неполной или, скорее, усеченной пирамиды. На ней был закреплен металлический стержень, несущий цветной круг с надписью «Н-21 град 10-21». То есть 21 градус 10 минут 21 секунда северной широты. Само собой разумеется, что все туристы старались сфотографироваться на фоне этого указателя. Справа и прямо скала заканчивалась. От падения с большой высоты на скалы и в море туристов защищало лишь небольшое, довольно худосочное и хрупкое проволочное ограждение. Назад и влево располагалось широкое невысокое здание со стеклянным фасадом. Там были всевозможные аттракционы и, в первую очередь, кинотеатр, где показывали документальные фильмы о Нордкапе. Там же находились и магазины. Бойко даже в это время, а это было около 12 часов ночи, торговавшие сувенирами, и несколько киосков со сладостями и закусками. Мы не стали исключением и приобрели несколько мелких сувениров с изображением Нордкапа. Перед тем, как отправиться за покупками, мы, естественно, устремились к нордкаповскому знаменитому глобусу, стоявшему на каменном пьедестале. Мы, как и все, взобрались на этот постамент, благо наверх вела лестница, и сфотографировались в лучах знаменитого полуночного солнца. Вид на Баренцево море отсюда сверху был просто прекрасен. Солнце, слегка спрятавшись в изумительно красивых, отливавших всеми цветами и оттенками облаках, отражалось в водах океана, симулируя заход. От него прямо к нам по воде бежала золотая световая дорожка. Если бы какой-нибудь художник попытался изобразить на холсте то, что было перед нами, то ему бы никто не поверил, и его обвинили бы в том, что он рисует лубочные картинки, что так красиво попросту не бывает. Но надо было уже уходить, да и другие туристы уже взбирались по лестнице, чтобы увековечить себя на фоне знаменитого глобуса. Мы с нашей кликой прошли чуть левее, недалеко, метров 30-40, и нашли прекрасное место, откуда можно было фотографировать и саму скалу мыс с глобусом, и сверкавшее в солнечном свете море. Я немного смухлевал, наклонил при съемке фотокамеру и таким образом получил очень необычные снимки Нордкапа. На этих фотографиях скала стремительно рвалась ввысь, как нос огромного корабля, а люди, как муравьи, двигавшиеся по ней, лишь чудом не падали в море. Да, камера может все, надо только умело ею пользоваться. Я принес с собой свой верный флагман с коньяком, и мы прямо там и воздали должное старому Реми Мартену, что вовсе даже не ухудшило наше настроение. Кстати, нам запрещалось вообще выходить со спиртным на норвежский берег. Я думаю, это делалось для того, чтобы заставлять людей покупать спиртное в Норвегии по их совершенно бандитским ценам. Ох, как прав был Виктор Гюго, написавший в свое время: «В чужой стране путешественник – это мешок с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить». Веселые, очень довольные, мы уселись на наш 7-й автобус и пустились в обратный путь. Было около 2 часов ночи, но солнце и в ус себе не дуло, и, как ни в чем не бывало, продолжало сиять над нами. Несмотря на то, что мы понимали, что стоит полярный день, и небесное светило просто не в состоянии вести себя более прилично и прятаться на ночь, ощущение все-таки было довольно забавным. Разными людьми полное отсутствие ночи воспринималось совершенно по-разному. Некоторые ощущали беспокойство, другие даже испытывали страх, а у меня же и у Наташи подобных ощущений не возникало. Мы возвращались к нашей Амадее по той же дороге, проезжая те же изумительно красивые места. Я мог бы снова и снова описывать и восторгаться ими, но думаю, что мне следует пожалеть читателей и не заставлять их читать одно и то же, хоть, может быть, изложено и другими словами. Наконец мы добрались до нашего корабля. У причала на площади рядом с сувенирным магазином и музеем стояли несколько фигур. Как я уже писал, тут было 3 тролля, 2 поменьше и 1 больше человеческого роста. С ним мы, естественно, тут же познакомились и сфотографировались на память. Он был хоть и большим, но в отличие от всех остальных троллей, симпатичным. Наташа с ним сразу подружилась и даже запечатлела с ним, держа за палец его огромные 4-палые руки. Да, женщин нам не понять. Кроме троллей, там же стояла огромная бронзовая собака. Золотистый ретривер с бескозыркой на голове. На ленточке было написано по-норвежски «Королевский военно-морской флот». Морда у пса была на редкость симпатичная, что, впрочем, вообще отличает представителей этой породы. Мы сфотографировались и с ней. Когда мы поднялись на борт, то застали наших новых друзей уже за распитием шампанского, причем, судя по цвету их лиц, бокалы, которые они держали в руках, были явно не первыми, что вполне объясняло некоторый румянец. Мы стояли на палубе с шампанским в руках, в лучах солнца, и от всей души наслаждались северной природой. Как жаль, что вся эта красота столь приходящая. До конца круиза оставалось еще 5 дней, и наш корабль неспешно продвигался на юг вдоль берегов Норвегии, заходя иногда в некоторые фьорды, которых на нашем пути было бесконечное множество. К виду фьордов мы попривыкли, да и пейзажи норвежского побережья нас было уже не так просто удивить. Насмотрелись. Правда, мы посетили еще 3 города – Тромзю, Боде и Берген. Первые 2 на меня, да и на Наташу, особенно впечатление не произвели, особенно Тромзю. Боде как-то запомнился. Именно запомнился, а не понравился. Мне больше, причем из-за кое-каких второстепенных причин. Расскажу, в чем дело. Начну с того, что когда мы пришвартовались в этом городке, стояла великолепная солнечная погода. Было не тепло, но и не холодно. А погода была, что называется, в самый раз комфортная, как говорят теперь. Настроение у нас было великолепное. Улицы были полны людей. В основном это были местные жители. Норвежцы, которые нам встречались, и женщины, и мужчины, были высокими, красивыми и приветливыми людьми. Кстати, довольно широко распространенное мнение о том, что у норвежек, дескать, ноги как минимум 42-го размера, я подтвердить никак не могу. Местные жители охотно говорили по-английски, по-немецки же, или не хотели говорить, или попросту немецкого языка не знали. Впрочем, я полагаю, что уж старшее это поколение немецкий точно знало. Отсутствие желания говорить по-немецки, учитывая недавнюю историю, я имею в виду Вторую мировую войну и оккупацию Норвегии, было вполне понятно. Наших же сопутешественников можно было легко вычислить по нашим зеленым фениксакским сумкам, фотокамерам и по неспокойным, любопытным взглядам. Мы с Наташей прогуливались по улицам этого, казалось бы, приветливо городка, как вдруг остановились, как вкопанные. Прямо перед нами на главной улице висел большой палестинский флаг. За витриной дома, где он висел, шныряли какие-то, казавшиеся знакомыми, молодые люди ближневосточного типа, явно не скандинавской внешности. Флаг ООП здесь, в Норвегии? Да, представьте себе. Скандинавы вообще с большим и не совсем понятным сочувствием относятся к палестинцам, совершенно при этом игнорируя наши интересы, настоящие и состоящие в основном попросту из желания выжить. Норвегия считает, видимо, своим долгом поддерживать угнетенных в кавычках палестинцев, совершенно не обращая внимания на тот факт, что последним достаточно было бы просто прекратить террор, чтобы обрести наконец свое государство, которого они, палестинцы, кстати, вообще не хотят. Впрочем, я полагаю, что причину столь страстного сочувствия к арабам вообще и так называемым палестинцам в частности следует, может быть, искать в самой истории Норвегии, а точнее в том факте, что эта страна была оккупирована более 4 веков Данией и Швецией. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь, ведь совсем нелегко найти объяснение столь явного пристрастия к террористствующим палестинцам и, к сожалению, никакого другого объяснения, кроме застарелого антисемитизма, в голову не приходит. После столь брутального столкновения с нашей ближневосточной проблематикой настроение у меня несколько испортилось. Тем не менее, мы продолжали прогулку по городку, Боде, в попытках найти и попробовать горячо рекомендованные нам норвежские вафли, являвшиеся, по крайней мере, по рассказам людей, их отведавших, чудом кулинарного искусства. Наши поиски успехом, увы, не увенчались. Везде нам объясняли, что вафли кончились, ибо их пекут только по утрам, а был уже полдень. Делать нечего, нам пришлось удовлетвориться дорогими и невкусными булочками и столь же невкусным кофе. Забегая вперед, скажу, что вафли, причем великолепные, начали печь у нас на Амадеи на 8-й палубе, причем совершенно бесплатно и совершенно без помощи норвежцев. Мы потихоньку направились домой на корабль. Я очень устал и был вынужден все сильнее опираться на Наташину руку. Пристань и, соответственно, и наш корабль находились прямо в городе, метрах 150-200 от главной улицы. Когда мы подошли к нашему судну, то обнаружили около него духовой оркестр, игравший популярные мелодии для наших пассажиров. Музыканты все были одеты в какую-то непонятную сине-красную униформу. Играли они хорошо, но не профессионально. И все это производило столь трогательное впечатление, что наш довольно горький осадок от лицезрения палестинского флага в самом центре города как-то постепенно рассеялся. Вскоре раздалась прощальная мелодия, и мы отчалили, направляясь все дальше на юг, по направлению к Бергену, последней остановке в нашем морском круизе. Интересно, что все путешествие после того, как мы оставили Нордкап, мною ощущалось как возвращение домой, а не как продолжение вояжа, несмотря на то, что мы проплывали по совершенно незнакомым нам местам. Да, мы стояли на палубе и любовались морем и отражающимся в нем солнцем. Да, мы сознавали вроде бы красоту вокруг, но именно вроде бы. Даже пересечение северного полярного круга в обратном направлении с севера на юг не принесло ощущения хоть какой-то взволнованности. Настоящей радости уже не было. А жаль. Остаток дня 13 июля и весь следующий день мы провели в море. Частично в открытом море, частично следуя проливами, проходившими параллельно суше. Мне, как я уже неоднократно писал, больше нравилось находиться в открытом море. Впрочем, и проходить через узкие проливы было удивительно интересно. Представьте себе, корабль довольно медленно двигается по проливу, иногда проходя под ажурными мостами, а по обе стороны от него высокие скалистые берега, освещенные солнцем. Причем освещение все время меняется, то в зависимости от времени, то от самого рельефа. Мы все время торчали на палубе, пытаясь поймать в объектив фотокамеры вид поинтереснее. И должен сказать, что вовсе не безуспешно. В нашем альбоме есть несколько очень удачных снимков. Например, мне удалось поймать луну между двух скалистых пиков. Или в другом случае силуэт гор напоминал в профиль лежащую женщину и так далее. Иногда мы так близко подходили к берегу, что казалось, вот-вот услышим скрип нашего киля по скалистому дну пролива или очередного фьорда и жуткий хруст разрывающейся обивки корабля. Впрочем, капитан отлично знал фарватер. Все, естественно, обошлось к всеобщему удовлетворению без осложнений. Между тем, после пересечения северного полярного круга в обратном направлении у нас вновь появились и утро, и вечера. Так сказать, все возвратилось на круги своя. Мы продолжали двигаться все дальше на юг, причем в сопровождении альбатроса, следовавшего за нами на расстоянии, наверное, не больше мили. С такого расстояния нельзя было не залюбоваться этим великолепным кораблем. Кстати, позже я услышал такие же слова только в отношении нашего судна из уст пассажиров «Альбатроса». Вечер 14 июля мы провели, как всегда, с нашими новыми друзьями в баре, где я прилежно продолжил приятное знакомство с кальвадосом. Где-то часа в два ночи мы с Францем вышли на прогулочную палубу и были поражены красотой раскрывшегося перед нами зрелища. Казалось, буквально рядом, на расстоянии вытянутой руки, шел параллельным с нами курсом альбатрос, освещенный, как фейерверк, огромным количеством огней. Зрелище было фантастическое. Мы пытались удержать эту красоту и увековечить ее фотокамерой. Ну, куда там? Наши хоть и очень удобные, но, к сожалению, далеко не мощные камеры для этого оказались совершенно непригодны. Страница 122.